Глава 233. Битва за очки. Битва за очки была ожесточенной, поскольку студенты продолжали бегать вокруг, сканируя каждый предмет в поле зрения. «Черт возьми, это уже сканировали!» – пожаловался один студент. «Да, здесь есть еще один!» – выкрикнул другой. Некоторые из более слабых групп решили держаться вместе, как группа, когда они шли вокруг. Хотя это мешало другим командам отнимать у них очки, их прогресс был относительно медленнее, чем у тех, кто бродил в одиночку. Более сильные группы решили, что будет лучше разделиться. Таким образом, они смогли охватить более широкий диапазон, в то время как другие группы решили сделать смесь чего-то промежуточного. Несмотря на то, что группа считала, что Дел был суров в своем наказании, на самом деле, это было не так. Он планировал сделать что-то подобное заранее, но не был уверен, как это сделать, пока инцидент не дал ему повода. У группы Квина был лишний человек, так что они имели преимущество по сравнению с другими. Но поскольку сканер был только один, трудно было сказать, какое дополнительное влияние может оказать дополнительный член команды. Но после того, как он еще раз увидел лицо Вордена и Квина, его эмоции взяли верх над ним, как над учителем. И он решил дать им полный отпор. Из стратегий, реализуемых различными группами, чтобы догнать остальных, группа Квина решила сделать смесь из двух. Они решили, что будут путешествовать парами. Квин и Питер, Лейла и Ворден, и, наконец, Фекс и Сия. Поначалу у них возникли некоторые разногласия, но в конце концов они сошлись во мнении, что Питеру лучше быть с Квином, а Вордену не хотелось объединяться с Сией, так что он остался с Лейлой, и Фекс с Сией, чтобы сделать относительную силу каждой группы примерно одинаковой. Для них было важно иметь одного сильного члена с членом типа поддержки. Хотя Лейла и Сия могли бы пойти вместе, если бы им пришлось столкнуться с чудовищем или с подобной ситуацией, которая произошла с Питером, они мало что могли сделать. Группа уже разделилась, и пока все были заняты поисками новых предметов, Квин заметил кое-что необычное. Еще было 10 групп, почти в каждой из которых был один член, который действовал как тип мула. Человек, назначенный для перевозки их вещей. При ближайшем рассмотрении он также заметил, что эти мулы были людьми, которые имели самые низкие уровни в своей группе. Но тем не менее, они все равно будут бродить и осматриваться, как велит их команда. «Разве это не идеальный шанс?» – подумал Квин. Сейчас они не учились в школе, и многие ученики разошлись. Если он возьмет у них образец крови, а потом будет контролировать их сознание, чтобы они забыли о случившемся, никто никогда не узнает, что он сделал. Это было идеальное преступление в такой идеальной ситуации. «Пил, сюда!» – крикнула Сия. Питер бросился в ту сторону, откуда кричала Сия. Но Квин не последовал за ним. Вместо этого он уставился на мишень. Одинокая студентка была назначена нести багаж своей команды. Она, казалось, была обескуражена всем этим и с удрученным видом рыскала среди деревьев и лиан. Было очевидно, что она не чувствовала, что делает что-то существенное, или что она даже была частью команды. Когда она наклонилась, чтобы посмотреть на какое-то растение за деревом, когда она снова подняла голову, Квин стоял перед ней. Он почти ничего не говорил, потому что ему нужно было действовать как можно быстрее. Хотя они были скрыты деревьями и виноградными лозами, всегда оставался шанс, что кто-то может увидеть его. Квин схватил ее руку так быстро, как только мог, сделал небольшую царапину на ее ладони. Ее кровь была теперь на кончике его перчатки. После того, как он положил его на язык, появилось системное сообщение. Группа крови, вторая положительная, потреблена. Сила 20. Это было небольшим разочарованием. Квин надеялся получить как можно больше крови первой группы, чтобы увеличить свой показатель обаяния. Сейчас его выбор был ограничен. Он должен был выбрать учеников низкого уровня со слабыми способностями, которые, скорее всего, имели слабый ум. Но если его способность к обаянию в конечном счете возрастет, то количество людей, из которых он сможет выбирать, также возрастет прямо пропорционально его навыкам обаяния. Навык влияния активирован. Глаза девушки начали слегка краснеть, показывая, что его умение было активным. Куин посоветовал девушке забыть о только что произошедшем событии. Ничего странного не произошло. Ей казалось, что она просто забыла о том, что собиралась сделать. Прежде чем закончить это, Куин положил немного своей слюны к маленькому порезу, позволяя ему мгновенно зажить, прежде чем направиться обратно к центру, продолжая свое исследование. В то время, как остальные были заняты тем, что звали Питера и искали новые вещи, Куин оглядывался по сторонам, чтобы посмотреть, не заметил ли он еще каких-нибудь бродячих собак, которые не были с их группой и которые также находились в хорошо скрытом месте, как будто они скрывали свой стыд и смущение перед другими из-за того, что были назначены в качестве мула для перевозки багажа. В конце концов, Куину удалось найти еще двух студентов, и он использовал ту же тактику, что и раньше, получив еще 2 очка. Куин сумел получить еще 1 первую группу крови, увеличив свои очки очарования до 14, а также получив еще 1 вторую положительную группу крови, увеличив свою силу. Фэй и Лео стояли вместе в начальной точке, где все группы разделились. Они стояли молча. Лео почти не разговаривал, и Фэй не знала, как с ним разговаривать. Внезапно послышался звуковой сигнал, означающий, что одна из команд обратилась за помощью. «Я займусь этим», — сказала Фэй, молниеносно устремляясь в сторону одной из тропинок. Фэй должна была оказаться там первой, так как ее способность была сверхускорение, но она чувствовала себя еще более обязанной действовать из-за неловкой ситуации между ней и Лео. Лео продолжал стоять там, вдыхая свежий запах вокруг себя. Но он был быстро потревожен, когда еще один звуковой сигнал отразился от его собственных часов. «Еще один», — сказал Лео. «Эта планета опаснее, чем мы думали. Надеюсь, больше звонков не будет», — сказал Лео и побежал в другую сторону от того места, куда ушла Фэй. Он надеялся, что, возможно, учителям были просто счастливы, посылая сигнал преждевременно. Для них всегда было лучше быть осторожными, когда дело доходило до таких вещей. Но тот факт, что 2 сигнала были посланы одновременно, вызвал у Лео некоторое беспокойство. В общей сложности группе удалось набрать 25 очков. Они также обнаружили и исследовали особый тип горного минерала в смеси. Тем не менее, они значительно отстали от других. Их взвешенные очки в конце всего будут минус 25. То, что они делали в этот момент, не работало, и им нужно было изменить план. Самый быстрый способ заработать очки для них – найти зверей. Но прямо сейчас, казалось, не было никаких зверей в этом районе, так как ни одна группа студентов не столкнулась с ними. Но как только они уйдут из этого района по команде Делла, Куин и его группа изменят свое внимание. Более слабые группы не осмелились бы рисковать, идя против таких вещей. Как раз в этот момент, в нескольких метрах от Куина, один из сканеров сделал 3 сигнала, звук который он еще не слышал. Делл даже не потрудился объяснить ученикам значение звуков, но вскоре они поняли, что означают эти звуки. Сканер показал на что-то похожее на валун, воткнутый в землю. Верхняя часть была видна, и над ней росло несколько участков зеленого мха. Но после того, как студент закончил сканирование уникального объекта, он сделал несколько шагов назад, и на его лице отразилась паника. «Зверь!» – крикнул он. «Я нашел зверя!»